Глава третья. Брон все-таки вычислил негодяя. Магический след появился чуть позже и был настолько явный, что даже я заметил направление, в котором исчез Бурков. «Он в том строении синего цвета!» Брон высунулся из сумки и показал руку веткой в сторону дощатого туалета. Я ухмыльнулся. Видимо, я сильно его впечатлил, раз он готов был спрятаться в столь неприглядном убежище. «Вытаскивать человека?» — спросил Энд. «Давай, я подыграю», — улыбнулся я. Несколько корней вырвались из-под земли, резко открыли дверь туалета и вытащили визжащего редактора за руки. Он упал, затем загреб ногами. Корни прижали Буркова к земле, и он завизжал еще сильнее. На этот раз визг был похож на поросячий. «Спокойно, граждане, не волнуемся, здесь проводится следственный эксперимент», успокаивал в стороне уже четверых прохожих Михаил. Я в это время подошел к замершему Буркову, взмахнул рукой, и корни по моей ментальной команде отцепились от редактора, замирая над ним в полуметре, будто бы лапой хищного подземного монстра. «А теперь говори правду», — мрачно обратился я к жертве. «Пока я еще в силах сдержать корни возмездия». «Да, да, да, я все скажу», — закивал Бурков, тараща глаза. «Статьи заказали, их оплатили щедро», — заказал Шацкий Геннадий Леонидович. «Он не объяснил, почему». Я взглянул в сторону Ксении, и она кивнула. Записала. «Только уберите от меня эти корни!» — завыл в ужасе Бурков. «Прошу вас, я жить хочу!» «Ты сказал правду, смертный!» — продолжил я мрачным тоном. «Я отведу от тебя корни, но предупреждаю, они следят за тобой». «Я понял, больше такого не повторится!» — замотал головой Бурков. «Мамой клянусь, детьми, всей своей родней!» «Ты напишешь оправдательную статью и дашь рекламу лавки «Мотылек» в янтарном ключе. Только так ты отведешь от себя смерть». «Я понял. Уже завтра статья будет». Вновь закивал Бурков, словно болванчик. «Только не нужно корней больше». «Они не появятся, если ты сделаешь то, что нужно, и больше не будешь писать заказные статьи», процедил я. «Хорошо. Обещаю вам», пробормотал Бурков. «Уберите эту жуть от меня!» Когда корни исчезли, редактор газеты аккуратно встал и, оглядываясь, направился в сторону дома, затем пошел быстрее, потом побежал. «Портфель забыли!» — крикнул ему Михаил, засмеявшись, затем обратился ко мне. «Ну ты вошел в роль, Ярослав. Даже я на секунду поверил, что ты можешь убить бедолагу». «Пришлось импровизировать», — хмыкнул я. «Ну что, поехали обратно, дело сделано». «Да, сейчас отчеты передадим в штаб и домой», — отозвалась Ксения. Когда я вернулся в лавку, близился полдень. Меня встретил бодрый и жизнерадостный Митрофан Игнатьевич. Я передал ему выручку за последнюю неделю. На 15 000 наставник уставился, будто перед ним я выложил гору золота. Хотя, по сравнению с тем, сколько лавка приносила еще месяц тому назад, наверное, так все и было. А когда я продал два уникальных зелья Итера за 8 000 рублей и половину передал наставнику, он нервно хихикнул, затем громко рассмеялся. И это еще не все. «В общем, я арендовал большое здание недалеко от лавки», — признался я. «Хотел сделать вам сюрприз». «Это же просто шедеврально! Теперь мы можем нанять людей!» — воскликнул Митрофан Игнатьевич. «Там поставим лабораторию. Ты ведь говорил, что заказал оборудование». «Да, оно должно приехать». Я взглянул на часы. «Через 2 часа из Усть-Лабинска». «Сколько я должен?» Наставник сразу же приготовился отсчитывать купюры. «Нисколько, Митрофан Игнатьевич», — успокоил я его. «Я ведь купил это за деньги, вырученные с торговли в вашей лавке». «Нет уж, Ярослав», — нахмурился наставник. «С этих пор это наша лавка. Мы с тобой партнеры». Мы пожали друг другу руки, и, разумеется, я понимал, что произошло. С этих пор начался новый этап моего развития. Теперь это наш общий бизнес, и я уже не помощник, а полноценный партнер. «Еще, Ярослав, давай договоримся сразу», — заблестел взглядом Митрофан Игнатьевич. Доход со всех именных лекарств, которые ты продаешь в лавке, забираешь себе, а там уже распоряжайся на свое усмотрение. Можешь вкладывать в наш бизнес, либо трать на свои нужды. Это уже по твоему желанию. Благодарю, Митрофан Игнатьевич. Кивнул я, заметив, что это вполне справедливое и мудрое решение. Брон вновь закряхтел, затем чихнул, и Митрофан Игнатьевич напрягся. «Ты слышал это? В раздевалке!» — пробормотал он. «А, я вам не рассказал еще кое-что», — признался я. «Только воспримите это спокойно, и больше никто об этом не должен знать, кроме нас с вами». «Ты о чем, Ярослав? Ты кого-то скрываешь в нашей лавке?» — напрягся старик. «Пойдемте, я все покажу», — предложил я. К слову, хозяин лавки воспринял новость о Бенте довольно спокойно. Хотя поначалу воскликнул и отшатнулся, но когда Брон недовольно заворчал на него... «Так, мне надо присесть», — охнул старик и опустился на скамью рядом с сидевшим на ней Энтом. Тот болтал ногами, затем чихал, сбрасывая тем самым с себя кусочки потемневшей коры, а Митрофан Игнатьевич аккуратно косился в его сторону. «Это нужно понять и принять. Так», — пробормотал старичок. «В нашей лавке живой Энт». «Уж точно не мертвый», — проворчал Брон. «Не дождетесь». «Да я не в этом смысле», — нервно хохотнул Митрофан Игнатьевич. «Я просто очень удивлен. Ты как сюда попал?» «Брон не очень хорошо себя чувствует, поэтому промолчит». Вновь проворчал Энт и залез в мою сумку. «Брон хочет домой». «Сейчас я отнесу тебе, дружок». Успокоил я его. В общем, я рассказал всю историю Брона Митрофану Игнатьевичу. Как он появился, что с ним случилось, и то, как мы пытаемся найти следы браконьеров, блуждая по лесу. «Да-да, эти демоны в облике человеков хорошо заметают следы». Высунулся из моей сумки Энт, вклиниваясь в наш разговор. «Да, удивительная история», — выдохнул старик. «Я узнаю, у двух егерей они дежурят в окрестностях Родникова». «Мы там уже были, но следы путаются, а потом обрываются», — объяснил я ему. «Все равно спрошу, может, видели их или что-нибудь странное?» — продолжил старик. «У реликвии должен быть очень сильный фон, а у егерей есть приборы, замеряющие его, так что могут что и рассказать интересное». «Ну хорошо», — согласился я. «Если что-то узнаете, сообщите». «Сразу же сообщу, конечно», — пообещал Митрофан Игнатьевич. Сразу после этого я отнес Брона домой. Посадил его на подоконник и услышал в ответ тяжелый вздох. «Что случилось?» — спросил я. «Брону становится хуже», — признался Энт. «Сердцевину будто подожгли, и еще ее начинает выкручивать». «Тем более хорошо, что ты останешься дома», — кивнул я. «Игнат присмотрит за тобой». «Брон сам за собой присмотрит», — пробурчал Энт, а потом замер и вновь перешел в состояние, похожее на медитацию. Я вернулся в лавку, раздумывая по пути, что же все-таки произошло с питомцем. Может, он настолько связан с сердцем леса, что так чувствует его гибель? Или он действительно приболел? Но чем болеют Энты? Никто этого не знает, даже сам Брон. Ведь его это состояние застало врасплох. Он потерян, и это очень хорошо видно. А возможно, так на него повлияли и пары, которые он вдыхал в лаборатории, наблюдая за производством их зелий. Вариантов море. Я решил отпустить эти тревожные мысли и вернуться к работе. В кратчайший срок, в течение часа, мы осмотрели новое здание, которое оказалось очень просторным. Я выбрал в качестве лаборатории самое большое помещение, а Митрофан Игнатьевич уже пригласил помощников, толковых выпускников академии, которые все это время прозябали в глубинке, никому не нужные, забытые. Они торговали на рынке неподалеку. Старик их собрал очень оперативно и подписал договора об устройстве в качестве ассистентов. Судя по их загоревшимся глазам, они обрадовались такой возможности поработать по своей специальности. И когда привезли оборудование, колбы, штативы и много стандартных ингредиентов, которые я заказал вместе со всем остальным, три парня и две девушки приступили к приведению в порядок новой лаборатории. Я еще раз обошел с Митрофаном Игнатьевичем здание, сообщая, что планируется массовое производство лекарств, причем по новой технологии. Затем остановился на своем рабочем месте. Достаточно просторный кабинет, где скоро будет массовый прием пациентов, в основном, разумеется, с жалобами на сердце. В общем, будет своего рода приемная палата. «То есть, по сути, ты станешь клиническим фармакологом», сделал вывод Митрофан Игнатьевич. «Именно так», — подтвердил я. «К чему я и стремился. Здесь будут не только проводиться осмотры, прямо на месте я буду выдавать нужные препараты. От давления, от боли в сердце, кроверазжижающие, от аритмии. Так что, Митрофан Игнатьевич, кардиологию мы возьмем в свои руки». К тому же я уже прикинул стоимость ремонта и отправил одного из ассистентов сделать заказ строительной фирме «Ремонт под ключ». Егор Петрович Долгов обрадуется крупному заказу. Тем более меня он уже прекрасно знает. Как-никак, постоянный клиент. Чуть позже помощники разгрузили приехавший на грузовой машине перегонный куб, механический измельчитель и выпариватель. Все работает на кристаллических аккумуляторах. И все доставлено в идеальном состоянии и в магической защитной оболочке, похожей на пузырчатую пленку. У южных болот безымянный дом в это же время. Они еще раз обсудили план, и Юрия он устраивал по всем статьям. Главное, что Кривоус обещал, что накроет поместье Нестерова магией, тот не сможет ничего предпринять. Вот это его точно обрадовало. А когда основное дело будет завершено и управляющая верхушка будет сметена, начнется мародерство. Каждый аристократ, который находится в Янтарном ключе или десяти прилегающих к этому городку деревень, будет обязательно разграблен и растоптан, как жирный таракан. «Да-да, Юра, пощады не будет никому. Вот они у нас где будут», — показал кулак Кривоус. «Насчет власти», — напомнил ему Юрий. «Ты собираешься идти на Усть-Абинск, но здесь кто-то должен оставаться». «Так ты и останешься, и еще несколько твоих верных соратников», — оскалился Кривоус, нервно дернув усом. «Я не люблю сидеть на месте. Хватит уже торчать здесь. Мы, как я уже говорил, будем собирать подкрепление. Знаешь, сколько в лесах Сибири беглых преступников? Вот, а я уж знаю, скоро я стану раз в 10 сильнее». «Мне этот янтарный ключ нахрен не уперся. Слишком мелкая добыча». Юрия такой расклад вполне устраивал. «Нестеров, кстати...» — начал он. «Да что ты заладил со своим Нестеровым?» — зарычал Кривоус. «Не смей перебивать меня!» — процедил Юрий. «Я не договорил». «О-хо-хо! Какие мы нервные!» — откинулся на спинку стула Кривоус и махнул рукой. «Ну давай, что там с твоим Нестеровым?» «Мы уже определили источник. Это природная магия, исходящая из его пня. Он его носит с собой», — повторил в который раз Юрий. «Но почему ты уверен, что мы его заблокируем так просто?» «Потому что вот, Юра, смотри». Кривоус закряхтел, затем поднял что-то с пола и положил на стол. Юрий ошохнул, не поверив своим глазам. «Это что, тот самый?» «Блокиратор?» Он принялся рассматривать артефакт. «Ну точно он. Вот и несколько кнопок, и экран, и тумблер, запускающий усиленный режим, и раструбы. Еще несколько кнопок, назначение которых ему неизвестно». «Да, именно так, Юра», — хохотнул Кривоус. «Блокиратор. Причем последней модели. Он эту магию природы знаешь, на каком месте вертел. Так что расслабься». «Этот пацан будет связан по рукам и ногам. Даже шагу из поместья не сможет сделать. Силовое поле его будет отталкивать». «Просто замечательно, Кривоус», — признался Юрий. «Я под впечатлением». Успокоился со своим Нестеровым. Вальяжно развалился Кривоус на стуле. «А теперь смотри сюда, на карту. Запоминаем движение своих бойцов, чтобы не было суматохи и случайных жертв». Затем Юрий и еще несколько подошедших командиров склонились над картой, и все слушали речь Кривоуса. Он подробно, пошагово рассказывал о том, как они будут свергать административную власть. Но это лишь крохотная часть задуманного, масштабного наступления. «Грядет буря», — как сказал Кривоус, и Юрий в этом ни капли не сомневался. Пока мы обосновывались в новом здании, ко мне подбежал Коля, один из помощников. «Там какая-то очень красивая сударыня в лавке», — сообщил он. «Говорит, что ей нужен Ярослав Нестеров». «Прям очень красивая», — улыбнулся я в ответ. «Да, и она очень вас ждет», — кивнул помощник. «Ну, раз красивая, тем более очень. Грех не откликнуться», — улыбнулся я и махнул старичку. «Митрофан Игнатьевич, я скоро. Там ко мне пришла безумно красивая сударыня. После такой характеристики я просто не имею права тебя задерживать», — засмеялся Митрофан Игнатьевич. Я вернулся к лавке и заметил возле нее Елену Засольцеву. Она была в очень элегантном светлом платье, в руках держала зонтик от солнца и о чем-то переговаривалась с хихикающей служанкой. «Добрый день», — поздоровался я с ними, и Елена вздрогнула. «Ой, я отойду в сувенирный ряд», — суетливо пробормотала пухлощекая служанка и юркнула в закуток между магазинчиков. «Ярослав, как торговля?» — заблестела она глазками. «Я слышала, что вы развиваетесь, аж целый дом взяли в аренду. Точно не просто так?» «Разумеется, людей, которым помогают наши лекарства, становится все больше, и лаборатория нужна помасштабней», — улыбнулся я ей. «Кстати, прелестно выглядишь. Из твоих уст мне очень приятно слышать», — зарделась румянцем Елена, спрятав на секунду взгляд. «Кстати, я хотела бы пригласить тебя на светский вечер по случаю дня рождения». «И когда он будет?» — поинтересовался я. «Через неделю, в 7 вечера», — улыбнулась Елена. «Придешь?» «С удовольствием», — согласился я. «О, я очень рада, что ты согласился», — очаровательно улыбнулась Елена, затем задумалась. «Меня же папенька послал, вот еще зачем? Нужно средство от головной боли». «У твоего отца сильно болит голова?» — поинтересовался я. «Да не у отца, а у крестной», — хихикнула Елена. «Она приехала погостить и, в общем, не знает меры в игристом вине». «Все понятно. Значит, от обезвоживания и укрепления организма». «У меня такого нет, но я могу сделать», — предложил я. «Ух ты, это еще лучше», — захлопала в ладоши Елена. «А я могу посмотреть?» «Обычно я говорю нет», — ухмыльнулся я. «Но для столь прекрасной дамы я могу сделать исключение». Мы прошли в лабораторию. Я предупредил Елену, чтобы ни до чего не притрагивалась, а уж тем более не принюхивалась. Выдал ей дыхательную маску и сам надел. Закинул в смешивающую колбу семена сейшеллы, папоротниковой, листья лимонника и часть соцветия сердца бури. Добавил катализатор, затем пару искр своей манны. Когда из колбы выбилось белое облачко, на глазах окрашивающийся в красный цвет, переходящий в фиолетовый, Елена восторженно закричала. «Это просто восхитительно!» — подправила она свой восторг словами. «Ты просто волшебник!» Она поцеловала меня, но хотела в щеку, но я в этот момент повернулся, и получилось в губы. «Ой-ой-ой! Прости, что-то я отвлеклась!» — растерянно пробормотала Елена. «Лекарство готово?» «Да, сейчас перелью в пузырек». Я отвернулся к столику, стараясь спрятать улыбку. Забавная ситуация, конечно, но мне поцелуй понравился, как, впрочем, и Елене. Просто она не ожидала именно такого поворота, испытывала неловкость. Вот, я повернулся к ней, протягивая пузырек с пробкой и фирменной этикеткой. «За счет заведения». «Ага». Елена схватила пузырек, оставив все-таки 50 рублей на столике. Она вылетела из лавки, и чуть позже я заметил, как она со служанкой торопится в сторону ожидающего их автомобиля. За ней приглядывали и 2 охранника, только сейчас заметил. Просто они не пошли с ней в лавку, но зорко охраняли, стараясь всегда быть начеку. Я оставил помощника в лавке и вернулся обратно в новую лабораторию, помогая правильно установить оборудование. Чуть позже, уставший, но довольный, я отправился в поместье. На всякий случай прихватил с собой несколько боевых зелий. Брона со мной сейчас нет, но отбиться я легко смог и без него. Только стоило мне подойти к дому, из него выскочил испуганный Игнат. «Ярослав Николаевич, там Брон, там он, там такое!» Он пытался объяснить, что произошло, но слова путались. «Что с Броном?» Я ускорил шаг, вскакивая на ступеньки и хватаясь за ручку входной двери. «Там дерево, дерево, представляете, Ярослав Николаевич!» «Да я никогда бы сам не подумал, что...» — продолжал слуга. «Так, не тараторь на ухо», — — проворчал я в его сторону. «Сам посмотрю». Еще в прихожей я почувствовал ярко выраженный древесный запах. От брона, если и пахнет слегка, но не так явно, а тут прям дубовая роща или что-то в этом роде. Когда я заскочил в просторную гостиную, ошикнул от неожиданности. Огромное дерево выросло посреди комнаты, раскинув стволы в стороны. А своей вершиной оно упиралось в потолок, чуть ли не пробивая его. «Да что здесь у вас творится?» — пробормотал я, посмотрев на Игната, который пытался подобрать слова. «Вашу мать, Брон, очень нехорошо!» — донеслось прямо из дупла этого большого дерева. «Брон?» Я на секунду замер, потом стряхнул с себя оцепенение. «Ты как так резко изменился?» «Брон сам не понимает». Протяжно заскрипел Энд, затем в ответ заскрипела его кора. Она начала трескаться у меня на глазах. «Что за...» — выдохнул Игнат. «Брон больше не может!» Скрип Брона перешел в дребезжащий надсадный звук. «Брона сейчас разорвет на поленья!» «Надо срочно спасать Энта!» И я решил довериться своей интуиции. Метнулся к ближайшему шкафу, где у меня было припасено несколько основных реагентов. Я достал большую банку с концентрированной кислотой. Она была усилена магией, только поэтому этот сильнейший состав ее не разъедал. Через пару секунд я замер перед трескающимся и дрожащим деревом. «Хозяин! Нельзя сжигать Брона! Он еще пригодится!» Жалостливо заскрипел Энд. «Я тебя спасаю, дружок!» — пробормотал я под нос. «Надеюсь». Рука привычным движением открыла пробку. «Нельзя дышать, иначе прощай легкие вместе со слизистой». Я выплеснул из банки все, что в ней было. Часть кислоты упала на дощатый пол, разъедая дерево на глазах. Но большая часть все-таки попала в одну из трещин. Облако дыма, поднявшись от пола, заслонило обзор. А через секунду позади меня испуганно завопил Игнат.